У нее сердце сейчас в клочья разорвется. Умом она понимала, что не причастна, что Блэк не виновен, но от этого голоса, от этого взгляда, ей хотелось в ту же секунду пустить себе Авадой Кедаврой в голову. Лучше так, чем видеть это. Ты предала меня, предала. Она судорожно вздохнула, чувствуя, как ноги чуть ли не подкашиваются. Казалось бы, чтобы предать, нужно хотя бы быть заодно. Они никогда и не были друзьями. Почему он верил ей? Что заставляло его верить? Ао, Гарри, тянет за ее спиной Блэк. Предательство, очень громкое слово, поверь мне. И то, что Веста не рассказывала никому о нашей встрече по моей просьбе, не делает ее предательницей. Просто выслушай меня, Веста, переспрашивает Поттер, будто ослышался. Однако все логично. Если она якобы заодно с Блэком, то имя свое блэковское знать должна. Но у него, как и у всех в комнате, голова идет кругом. И как давно ты знаешь, что твое имя Веста? А вот сейчас, вот с этого момента поподробнее. Он-то откуда знает ее настоящее имя? Только не говорите, что она узнает все последнее. Почему даже малознакомый ей человек знает, что она не Эстер? Эти вопросы не срываются с языка, потому что Поттер все равно явно не в состоянии спокойно на них ответить. И потому срывается другое, тихое, почти обреченное. Полгода. Полгода, боже, я же так и знал изначально. Знал, что с этой хижиной что-то не так. Он смотрел на нее с неприязнью, с ненавистью. И она тысячу раз ловила такие взгляды на себе в школе. Паркинсон смиряла таким ее каждый божий день. Но сейчас почему-то все внутри переворачивалось, раздавливая остатки рассудительности. Опусти палочку и дай все объяснить. Спокойно, почти холодно произносит Эстер и поднимает свою. Они стоят, вдвоем, указывая оружием друг на друга. За спиной у Поттера стояли растерянные дружки. За спиной Эстер, Блэк. Кто-нибудь мог представить, что в итоге все эти разговоры на башне, все эти взгляды приведут к этому? К холодной ненависти Поттера, к двум наставленным друг на друга палочкам, к прямому столкновению тех, кому почти что предначертано было стать школьными врагами. Она же сестра его врага. Как все могло быть иначе? Как он мог хоть на секунду подумать, что все будет иначе? Что она другая? Она действительно другая. Но он уже вряд ли способен в это поверить. Экспеллиармус. Разрывает оглушительную тишину знакомый голос. Ее палочка, как и палочка Поттера, вырывается из руки и летит в сторону двери. Эстер перепуганно оглядывается, чувствуя, как пересохло в горле. Люпин, только этого не хватало. Выслушает ли он Блэка, на чью сторону встанет? Он же весь такой понимающий. Хотел сегодня поговорить с ней о приемном отце. А как насчет родного, стоящего в этой пыльной комнатке? Все еще хотите поговорить, профессор? Боже, тот дурацкий экзамен был будто не сегодня, а в другой жизни. Как все может так внезапно перевернуться с ног на голову за считанные часы? Ситуация становится все лучше и все хуже одновременно. Эстер слышит облегченный выдох Гринджер. Неужели учитель правда встанет на сторону учеников, не сумасшедшего беглеца? Вот удивительно-то, но он должен выслушать, как и они все. Почему они не могут просто выслушать? Она же выслушала полгода назад. Да, у нее не оставалось вариантов, не было пути для отступления, но суть это не меняет. Они должны выслушать. И вдруг, ситуация принимает еще более неожиданный поворот, заставляя усомниться в том, не потеряла ли Эстер рассудок. Люпин спокойно, непринужденно подходит к Блэку и обнимает, как друга. Оставался только один единственный вопрос. Как это понимать? Отречение. Совместный рассказ Люпина и Блэка показался длиннее первого, того, что она слышала полгода назад, и сочился подробностями, которые Малфой не знала, поэтому, несмотря на всю внешнюю невозмутимость, голова у нее взрывалась все больше и больше, не в силах уместить в голове столько информации. Люпин – оборотень, мародеры, компашка школьников-анимагов, в числе которых был ее отец, именно поэтому он каким-то образом собака. Снейп – такая скотина по отношению к ней, потому что Блэк над ним подшутил, решив отвести к оборотню. Что ж, она не промахнулась, ляпнув в том кабинете Снейпу про детскую травму. Лучше бы промахнулась, попала бы куда-нибудь в другое место. Удивительно, как он живьем не съел, за такое-то. И насчет мантии тоже не промахнулась. Подарок, причем от Джеймса Поттера, его отца. Теперь понятна его реакция полгода назад. Непонятно другое, почему он сегодня-то ей мантию тогда дал. Как позволил не то что просто прикоснуться к ней, а надеть, пользоваться. Она вспоминает, какая злость кипела в жилах, когда она видела подвеску Сириуса в руках Люциуса. После этого не контролировала себя и свои слова и получила за это по лицу. От этих прекрасных воспоминаний мурашки по коже бегут, а Поттер просто взял и дал ей мантию. Поверил, поверил ей. Пусть гриффиндорцы совсем скоро все поймут и узнают, но слов, которые бросил Поттер, уже не вернуть. И они все звенели, звенели в ее голове, ударяясь о стенки черепной коробки и делая больнее с каждым ударом. Предала. Почему ее это так задевает? Ей должно быть до лампочки. Подумаешь, посчитали предательницей, она-то знает, что не предательница. Она-то знает правду. И все равно тошно. Прямо-таки до одури тошно. Особенно когда Люпин только-только начал свой рассказ и она устало прошла к кровати под пристальным, все еще ненавидящим взглядом Поттера, а Уизли, сидящий на постели, неприязненно от нее отодвинулся, как от какого-нибудь червя. Лучше и не придумаешь. И она изо всех сил пряталась под привычной каменной маской. Эта маска уже не раз разламывалась на куски, но сейчас она подняла эти обломки, кропотливо собрала воедино и нацепила на лицо, скрываясь за напускным равнодушием. Сидела с прямой осанкой, сцепив пальцы в замок и устроив их на коленях. Видите, ее ничто не задевает. Ни неприязнь, ни грязь, что на нее вылили не то чтобы заслуженно. Ей убежать хотелось. «Ты самая умная волшебница среди своих сверстниц, Гермиона», — говорил Люпин, когда та назвала его оборотнем. И Эстер не слабо дернула. Нет, она даже и не думала спорить, что Гринджер умнее ее. Но едкая детская зависть никуда не девалась и ощутимо жгла меж ребер. В конце концов, они все всего лишь дети. Многим детям хочется быть лучше других. А когда ты не лучше, неприятно, больновато, мучительно. Как она сама не догадалась. Только сегодня же видела, как его Бобгард обращается в полную луну. Глупая. Не только из-за ликантропии глупая, но и из-за того, что не зацепилась за мельком брошенную фразу Люциуса несколько месяцев назад. Тогда она подумала, при чем тут вообще Люпин, когда речь шла о ее родной матери. Теперь пазл складывался. Будь она чуточку сообразительнее, она бы давным-давно поняла, что эти двое знакомы. Могла бы расспросить его о матери. Но после тех каникул фамилия Люпин из разговора с Люциусом у нее из памяти как-то не без причин выветрилась. Всплыла только сейчас. Все, наверное, могло бы быть чуточку иначе. Мысли разрывали голову, перемешиваясь с рассказом мародеров, звучавшим будто из-под толщи воды. Что будет дальше? Блэк убьет Петтигрю. Его посадят обратно в Азкабан, если он не скроется после этого убийства. А если скроется, всю оставшуюся жизнь будет в бегах. От этого осознания кровь где-то внутри похолодела на несколько градусов, потому что похолодело и в сердце. У нее же только-только появилась надежда на лучшую жизнь. Впрочем, с чего она взяла, что эта жизнь, с родным отцом, была бы лучше? Она же его совсем не знает. Эта встреча, вторая за всю ее жизнь, и то, какая-то случайная, неправильная, ее здесь могло вовсе и не быть, если бы Поттеру не взбрело в голову пойти к Хагриду с ней. После такого начинаешь всерьез размышлять о судьбе. Когда веришь в судьбу, повинуешься, даже существовать как-то проще. Живешь по заранее придуманному кем-то сценарию и не задумываешься о том, как твои поступки повлияют на всю твою дальнейшую жизнь и жизнь других. Она бы хотела не думать о последствиях своих поступков. Что, если бы она рассказала Поттеру обо всем заранее? Что-то бы изменилось. Или рассказала бы обо всем Драко, которому до этого рассказывала буквально каждую бессмысленную мелочь всю свою жизнь, а то, что действительно имело смысл, почему-то утаила. А если бы сдала Блэка учителям, да даже если брать в расчет не настолько масштабные поступки, с чего все началось, с какого момента ее жизнь, ее взгляды и идеалы покатились в раскрывшую свою пасть черную пропасть, с какого крохотного решения, с решения не ехать домой на каникулы, звучит смешно, такая мелочь, но она могла бы не встретиться с отцом, могла не сдружиться, хотя это уж больно громкое слово в данной ситуации, с гриффиндорцами в помощи леснику, и тогда Поттер бы даже не подумал взять ее с собой сейчас. Одно, крохотное, решение, а впоследствии, целая цепочка событий. Все эти ее размышления о судьбе и эффекте бабочки были беспощадно прерваны. На пороге появляется тот, кого Эстер не хотела бы в жизни никогда больше не видеть. В своей привычной черной мантии, с привычным презрительным взглядом черных глаз и палочкой в руке. Эстер тут же вскакивает со скрипучей кровати, сама не зная зачем. «Вы только посмотрите, с ледяным ядом в голосе тихо говорит Снейп. Азкабан сегодня получит сразу двух узников, и указывает палочкой на Люпина и Блэка, замерших рядом друг с другом, будто статуи. А после, его полное отвращение взгляд скользит по подошедшей ближе Эстер, и школа лишится одной ученицы. Лишится, ее исключат, если он шутит, это чересчур жестокая шутка. За что, я все гадал, кто же из вас помогает небезызвестному Сириусу Блэку. Теперь это очевидно. Оба. Как занимательно и очень любопытно, что скажет Дамблдор. Он был так уверен в вас обоих. Был уверен, что вы невиновны. Говорит с таким спокойствием, но злорадство так и сочится из него, как будто окружая его темно-зеленой невидимой аурой. Снейп обсуждал с директором Эстер, обсуждал ее причастность, как все эти сплетники в школе. Нет, серьезно, разве она давала хоть один повод подозревать ее, или она наводит на себя подозрение одним лишь фактом своего существования? Нет, ее не могут исключить. Даже каникулы для нее – испытание. А лишиться Хогвартса вовсе, навсегда, несправедливость обхватила своими длинными руками ее легкие и беспощадно сдавила, топя Эстер в собственной беспомощности. «Веста мне не помогала», — со злостью практически рычит Блэк. «Оставь ее в покое». «Никто не помогал», — удивительно спокойно и мягко уточняет Люпин, будто объяснял что-то ученику на одном из своих уроков. Паника совсем не обхватывала его, нисколько, Эстер она раздавливала наглухо. «Северус, дай нам объяснить, объясните все дементорам. Они, конечно же, выслушают, а после, должно быть, с радостью расцелуют». Сперва это слово выбило из ее легких кислород, заставив отшатнуться. Поцелуй дементора, на Блэке, на отце, которого она только-только обрела. Затем испуг мгновенно заменяется злостью, скребущей кожу и внутренности, окутывающей со всех сторон и сдавливающей до боли. «Вы невыносимы», — цедит она, делая шаг вперед в какой-то слепой решительности, но какая тут может быть решительность? У нее даже нет палочки. «Вам от себя не противно, взрослый человек, а из-за дурацкой обиды отказываетесь слушать, как какой-то маленький, несносный ребенок». Его глаза в ответ блестят черной, полыхающей злостью. Она делает еще один шаг к нему, но останавливается, когда палочка оказывается направлена на нее. Рывок, и Эстер оказывается за сутулиной спиной Блэка. «Не смей направлять на нее палочку, сукин ты сын», — хрипит он. «Прекрасно, я с превеликим удовольствием направлю ее на тебя», и упирается кончиком палочки куда-то в шею Блэка, заставив его слегка запрокинуть голову. «Я смотрю, вы уже отлично спились», — говорит, проводя внимательным взглядом по локтю Сириуса, за которое Эстер, сама этого до конца не осознавая, в испуге цеплялась пальцами. В испуге за себя или из-за него, все смешалось в одну несвязную кучу. Ее будто погрузили под воду, и она больше ничего не слышала. Взрослые продолжали спорить, поливать друг друга грязью. Люпин тщетно пытался вразумить Снейпа. Поттер тоже пытался вклиниться в разговор, но Снейп только затыкал его, не желая слушать, как и затыкал Гриинджер, что-то нерешительно бормочущую о том, чтобы можно попробовать все же выслушать. Ну и дурдом. Неужели все закончится так? Вся эта история, длиною в год, закончится тем, что ее отца поцелуют дементоры, а ее исключат из школы за помощь ему. Она даже ничего не делала. Посылала еду и никому не рассказывала. Разве это помощь? Она не помогала ему пробраться в замок. Дрожа от страха, от ненависти, от несправедливости, она, все еще цепляясь за отца, переводит взгляд на золотую троицу. Уизли все еще сидит на постели, одной рукой держась за ногу, другой, не отпуская беспокойную крысу. Гриинджер в растерянности у стены. И Поттер. Конечно, Поттер. Ей стоило рассказать раньше. Если не рассказать, так хоть подготовить почву, сделать хоть что-то, но она предпочла игнорировать проблему, избегая трудностей. Ну что, избежала. Он тоже переводит взгляд на нее, и они встречаются глазами. Ей хочется просить его, до мозолей на языке молить, чтобы он сделал хоть что-то. Он же весь из себя борец за справедливость. Почему он не борется? Где его борьба? Ей хочется просить, сделай хоть что-нибудь. Ты же видишь, что, он, должно быть, видит лишь преступника, предавшего его родителей, и дочь этого преступника, предавшую его самого. Что он должен делать? У него сейчас иная справедливость. По его справедливости ему следовало бы оглушить Блэка и помочь отволочь его к дементорам, а после быть беспристрастным свидетелем тому, как Астери выгоняют из школы. Все честно, все справедливо. Он уже даже поднимает палочку. Эстер зарывает взгляд где-то в прогнивших досках пола, не желая смотреть, и все еще держит отца за локоть. Но звучит «Экспеллиармус», и рука, за которую она цепляется, почему-то не откидывается вместе с телом в сторону. Откидывается другое тело, прямо в стену, головой об твердую поверхность, и соскальзывает на пол. Она дышит тяжело, словно до этого кислорода вовсе не было, и смотрит во все глаза, не веря. Грингер в ужасе запричитал о том, что Поттер посмел атаковать учителя, а по губам Эстер скользнула облегченная улыбка. Поттер потребовал рассказывать дальше. Блэк не противился, спокойно продолжил, будто ничего и не произошло, будто появление с ней понисколько никому не помешало. Так, всего лишь назойливое насекомое, пожужжало и улетело. Пока отец рассказывал, Эстер осторожно взглянула на Люпина в отчаянии найти поддержку. Он встретился с ней глазами и незаметно для других улыбнулся, разделяя с ней ее облегчение. И от этого по коже разлилось приятное, уютное тепло, заставляющее поверить в сумасшедшую мысль. Может быть, все действительно будет хорошо. Это шествие по тоннелю выглядело безумным. Оно начиналось гордым рыжим котом и замыкалось тремя. Блэк и Поттер поддерживали Уизли, не способного идти самостоятельно. Посередине Люпин тащит Петтигрю, скованного наручниками, и чуть позади Грингер и сама Эстер. Она едва ли перебарывала желание подскакивать на месте, как лучащийся безмерным счастьем ребенок. Шла, казалось бы, спокойно, как всегда ровно и с прямой спиной, но внутри все трепыхалось чем-то живым и горящим, потому что все складывалось куда лучше, чем она могла представить вначале. После долгого, непередаваемо напряженного выяснения отношений было решено отправить Петтигрю в Азкабан, а не убивать, чтобы оправдать Сириуса. Итоговый подсчет. Она больше, вроде как, не предательница, Сириус, вроде как, не кровожадный психопат, и его вскоре оправдают в суде. Разве может быть новость лучше? Может быть, он даже... Нет, она не смеет уже надеяться. Лучше не тешить себя ложными надеждами, чревато болезненным разочарованием. Вряд ли в первое время после Азкабана и всех этих догонялок с дементорами он захочет брать на себя такую ответственность, как полноценная забота о дочери. И все же, почему ты мне не рассказала? Спрашивает Поттер с легкой отдышкой, не называя имени, но Эстер понимает, к кому он обращается. Оборачивается к нему и идет по тоннелю вперед спиной. Занимательный вопрос. Почему не рассказала, что виделась с родным отцом, которого ты, вот, как бы ненавидишь и буквально убить желаешь? Даже не знаю. А ты бы мне поверил? Давай же, посмотри мне в глаза и скажи. Ты б поверил? Парирует она, используя тот же метод, что и Поттер несколько часов назад, когда спрашивал у нее, заделали получил драка, без каких-либо весомых доказательств. Поттер неопределенно качает головой и прячет взгляд где-то в рыхловатой земле, по которой они шли. То-то же, думает Эстер и поворачивается обратно. Не вини ее, Гарри, вступился Сириус, тоже рвано дыша. Уизли, пусть он и всего лишь подросток, тащить было трудновато, особенно в узком темном тоннеле с неровной землей под ногами. Это же я ее попросил. Попросил ни единой душе, она тут ни при чем. Поттер вздохнул, переваривая информацию, которая и так уже как минут 20 была у него в голове и должна была перевариться уже давно, но только сейчас запустились нужные процессы. Это тяжело. Она понимала, тяжело за пару часов разбиться об якобы настоящую суть человека, а потом встать, отряхнуться и увидеть, что этой настоящей сути вовсе нет, и ты все не так понял. Врезался напрасно. Все было запутано, и она все понимала. Несколько секунд он молчит, и Эстер уже решает, что разговор замялся, но слышит за спиной. Ладно, прости, Малфой. И вы, Сириус, тоже. Просто и вы меня тоже поймите. Прости, Малфой. Эти слова почему-то странно зазвенели в ушах громовым эхом. Ей следовало бы тоже сказать в ответ «прости». Она полгода скрывала слишком многое и слишком важное, но язык будто не слушался, и тело, тоже. Ее будто сильно куда-то дернули, как при трансгрессии, но только тело все еще оставалось в тоннеле, а душа словно уплыла в какое-то темное, пыльное место, где ее поставили перед самой собой и задали вполне резонный вопрос. «А ты правда все еще хочешь оставаться, Малфой?» «После всего, теперь, когда настоящего, родного отца оправдают». «Правда хочешь?» Она чуть замедляется, равняясь с Поттером и отцом в и без того узком пространстве, хотя места, на удивление, для нее хватило. «Знаешь-ка что, Тихо спрашивает она с каким-то бойким, несвойственным ей вызовом, и он поворачивает к ней голову в смятении. «Не называй меня больше Малфой, пожалуйста». Поттер хмурит брови, не понимая, «И как мне тебя называть?» «Догадайся», и легонько кивнула в сторону отца. Еще несколько метров они проходят в тишине, но не давящей, а какой-то безмятежной, уютной. Поттер думает о чем-то, затем, негромко усмехается. «Когда я в прошлый раз назвал тебя Блэк, ты не слабо так разозлилась. Правда?» – удивляется Сириус. «Хотел бы я на это посмотреть». После этого короткого разговора он не слабо развеселился. Непонятно, так ли на него повлияла новость, что его дочь только что попросту отказалась от своей приемной фамилии и приняла ту, с которой родилась, но он будто помолодел на лет 10, не меньше. Казалось, рядом с ними идет не ее отец, а какой-нибудь старший брат, с искрящимися глазами и улыбкой на губах. Они уже приближались к выходу. Проход был еще уже, чем сам тоннель, поэтому им пришлось встать в небольшую очередь. Люпин, не особо церемонясь, пропихнул вперед Петтигрю, держа его за плечо, следом, Гринджер. Теперь ее очередь. Перед тем, как выбраться наверх, она зачем-то оглядывается через плечо на этот темный тоннель, виднеющийся за спинами отца и гриффиндорцев. Вздыхает и карабкается наверх, меж больших корней спящей на данный момент ивы. Должно быть, живоглот уже успел нажать на узел, заставляющий вспыльчивое дерево застыть. Боже, кто бы мог подумать, заходила несколько часов назад в тоннель, будучи Эстери Малфой. Выходит, будучи Вестой Марлин Блэк, как будто сняла с себя слой того, что ей никогда и не принадлежало, стянула тонну каменных масок и пустила на ветер, подальше от себя. Давно следовало это сделать. Она уже и не помнила, когда в последний раз действительно чувствовала себя Малфой, чувствовала себя частью этой холодной семьи, в которой ей никогда не было места. Солнце уже давно зашло за горизонт, окутав школьную территорию летней вечерней темнотой. Повеяло холодом, и Веста чуть съежилась, обняв себя за плечи. Отошла в сторону, давая проход тем, кто был в тоннеле за ней. Подвеска, спрятанная под рукавом, все еще изливала тусклый рассеянный голубоватый свет, как делала это на протяжении целых часов. И, должно быть, так и будет продолжать, пока Петтигрю не отведут к дементорам. Сделав глоток свежего, прохладного воздуха, она с каким-то нежным умиротворением взглянула на замок, виднеющийся меж верхушек деревьев. В нем гостеприимно горели огни, и только легкий туман придавал замку несколько пугающий вид. Еще утром она мечтала быть такой же, как каждая вторая ученица этой школы, не имеющей проблем, больше напоминавших мини-катастрофу, а не мелкие повседневные неурядицы. Мечтает ли она об этом сейчас, уже было до лампочки, если честно. Проблемы и так разрешились. Кто-то осторожно коснулся ее локтя, и она вздрогнула, оборачиваясь. «Можно с тобой поговорить?» – спрашивает Сириус неуверенно. Она разве может ответить «нет»? После всего, Сириус, видимо, считает, что может, поэтому она все же кивает. Он уводит ее еще чуть дальше в сторону и, обернувшись через плечо, зовет. «И ты, Гарри, подойди, пожалуйста». А вот это уже любопытно. Поттер, помогавший Уизли поудобнее устроиться на траве, чтобы сделать передышку, поднял голову, обвел Блэков взглядом и, сказав что-то друзьям, подошел ближе. Веста посмотрела на него и на отца и поразилась собственной мысли о том, как правильно и как естественно те выглядят рядом друг с другом. Будто так всегда и должно было быть, рядом. И эти люди совсем недавно дрались друг с другом, оба подростка стояли, готовые внимательно слушать и уже, честно говоря, сгорающие от любопытства, но Сириус все не решался. И в этой скомканной нерешительности Веста узнает себя. Он, взрослый, 35-летний человек, но в его серых глазах она видит такого же молодого, бойкого юношу, каким он, наверное, был, когда она только родилась. У него же отняли 12 лет жизни. По несправедливости он перескочил их, этот долгий период, одним рывком. Если так подумать, душа его немногим старше ее самой. В Аскабане она неминуемо поистрепалась, получила неизлечимые язвы и рубцы, но если так подумать, душой он был старше ее лишь лет на 10, не на 22 года, как должно быть. «Я тут подумал», — тихо начал он, и слова его слегка путались. «Я знаю, что у вас сейчас свои семьи, вы к ним уже, должно быть, привыкли, но, может, вам бы хотелось, я не знаю, жить со мной. У меня есть дом, там есть место для всех». Он правда предполагает, что она способна ответить «нет». Она, очнись, никто не может прочесть твои мысли, твои страхи, твой ночной кошмар наяву. Разве что лишь Бобгард, что уже дважды уличал ее в ее скрытых слабостях, леденящих кровь. Но Бобгарда здесь нет. Я же твой крестный, Гарри, ты знал? Поттер растерянно кивает. Вот так что Лили и Джеймс назначили меня твоим опекуном. Я пойму, если вы не согласитесь. Они оба тормозят. Тормозят не по-детски, но Поттер отпускает первым. Шутите? Не соглашусь? Конечно, я согласен. До Весты все еще не до конца доходило полное, всеобъятное осознание. Она может не вернуться в Малфой Мэнор. Никогда. Больше никогда не переступать порог этого страшного особняка. Наверное, возникнут какие-то проблемы. Веста слабо в этом разбиралась, но Сириус, должно быть, потерял какие-то там родительские права, попав в Азкабан. В конце концов, сейчас она официально числится дочерью Малфоев. Но он наверняка с этим разберется. Да, он сделает все, чтобы она снова стала его дочерью, она уверена. Веста как-то рвано выдыхает, все еще не веря. Ей больше не придется справляться со своими проблемами самой. Есть Сириус, он совсем разберется. В ответ на поттеровское согласие по лицу Сириуса скользит искренняя улыбка, хотя взгляду не удается утаить, что он тоже не до конца осознает происходящее и смотрит на Весту в ожидании ее ответа, затянувшегося ответа, поэтому его тело чуть напрягается. Неужели он правда думает, что крестник согласится, а она, его родная дочь, упрется и откажет? Глупости. Повинуясь какому-то непонятному ей самой порыву, она делает один крохотный шаг к отцу, пока тот не сводит с нее взволнованного взгляда. Затем второй шаг, и на третьем она утыкается ему в грудную клетку, обвив руки вокруг его измученного, худого тела. Она чувствует его удивленный выдох на своем затылке. О, поверьте, она удивлена не меньше. И затем, его дрожащая от чего-то рука ложится ей на голову, прижимая к себе чуть сильнее, а в груди усиленно, уверенно копошится чувство чуждого ей ранее уюта, накрывающего с головой, словно пышным теплым одеялом. Ей этого не хватало. Как же ей этого не хватало? Семейного тепла. Слово «семья» всю жизнь в ее голове отчетливо ассоциировалось со строгой, суровой официальностью. Даже Драка она толком никогда не обнимала. Разве что, когда были совсем детьми, мало что понимающими и по-детски не испорченными подростковой напускной самодостаточностью. Драка, как она о нем не подумала, как могла хоть на секунду о нем забыть, ведь даже всего лишь мысленно отрекаясь от своей семьи, она отрекается и от него, от своего брата. Как она ему все объяснит, и какова будет реакция? Ей даже не хотелось об этом думать. Подумает об этом потом, не сейчас. Сейчас все было слишком хорошо, чтобы быть правдой, и это опьяняло. У нее слишком мало в жизни было таких моментов. Поттер, видимо, почувствовав себя неуютно лишним и чужим, сделал шаг спиной назад, но Сириус своевременно поднял на него взгляд и протянул руку, приглашая в это странное безумие. Тот помедлил, не будучи до конца уверенный, а затем выдохнул и подошел ближе. Сириус обнял крестника одной рукой за плечи, и тот обнял также в ответ, а другую руку нерешительно аккуратно положил на спину Весты, будто боясь получить ожоги, если не соблюсти достаточную осторожность, или, напротив, боясь обжечь ее, как фигурку, способную растаять и превратиться в бессвязную кучу при одном лишь прикосновении постороннего. Она не обожглась, и он тоже. Это было так дико, но в то же время правильно, правильнее, чем все годы ее жизни вместе взятые. Их жизнь изменится, и пора привыкать быть частью чего-то общего, быть частью одной безумной, странной и непривычной, но семьи. Гарри, нарушил этот безумный момент взволнованный тон Грейнджер. Поттер отпрянул и посмотрел в сторону, откуда донесся голос. Веста, все еще легонько держась за отца, тоже повернула голову, чуть растерянно и устала, будто только-только вынырнула из какого-то манящего сна. Нет, лучше бы она не видела. Нет, нет, нет. Из-за свинцовых облаков угрожающе показалось, нависнув прямо над ними, яркое, идеально круглое пятно, не значащее совершенно ничего хорошего. Люпин ведь принял сегодня лекарство, так ведь? Так, ведь, ответом ее безмолвному вопросу было то, как подорвался к Люпину Сириус, как попытался привести его в чувство, но поздно. Обращение безвозвратно началось, растирая в пыль человеческий облик учителя, являя перед ними страшного чудовища с голодными, обезумевшими глазами животного. Веста застыла, не понимая, что ей делать. Бешеный взгляд, мечущийся от превращающегося оборотня к отцу, вдруг застыл на Петтигрю, за которым никто уже не следил. Мерзко ухмыльнувшись, он помахал ей своей когтистой грязной рукой и в ту же секунду обратился. «Нет!» — закричала она, едва узнавая свой же надорвавшийся голос, полный отчаяния. Все еще видя в темной траве светлый хвост, она рванула за ним. Никогда еще она не бежала так быстро, едва ли чувствуя под ногами землю. Поттер выставил вперед руку, чтобы остановить. Крыса была совсем рядом с оборотнем, опасно, запретная зона, но она только с раздражением обогнула его и продолжила свой сумасшедший марафон. Ну же, еще немного. Сердце колотилось бешено, в ушах звенел пульс оглушающе, сдавливающе и почти болезненно. С последним рывком она падает на землю коленями и смыкает пальцы на извивающейся крысе. Поймала. Облегченный вдох уже успевает сорваться с ее губ. Ай! Болезненно вырвалось у нее, когда обезумевшая крыса вонзила свои грязные, острые зубы в тонкую кожу ее рук. Несмотря на боль, она продолжает сжимать в руках дрожащее тельце. Петтигрю не унимается, совершенно отчаявшийся в желании сбежать, трусливо скрыться. Кусает еще раз, и еще, вонзает свои зубы настолько глубоко, насколько мог, желая причинить как можно больше боли, лишь бы выбраться. Она не выпускает, морщится от боли, граничащей с невыносимой, отдергивает то один укушенный палец, то другой, перебирая в руках так, чтобы он не выскочил, но не выпускает. Ей нельзя, она не должна выпускать. Это чертова крыса, единственный шанс на ее лучшую жизнь, на жизнь с отцом, на то, о чем она неосознанно грезила с самой встречи с ним. Нельзя, как бы больно ни было, а боль была адская, нужно держать. Ее уже трясло, и глаза заполняются слезами. Нельзя, это будет несправедливо, попросту несправедливо, после всего, что только что произошло, грубо отнять, будто ей это и не предназначалось. Что вы говорите? Счастье? Нет, это не вам. Вышла ошибка, извините, отдайте, мы отдадим кому-нибудь другому, вы не заслужили. Уймись, ты, бормотала она невнятно, сотрясаясь всем телом. Пелена перед глазами мешала, но она все равно видела в бледных, уже окровавленных руках ополоумевшего грызуна. Он все кусал, и кусал, и кусал, а руки все ослабевали, горя от боли. Нет, нет, нет. Почему никто ей не поможет? Где они? Где этот Поттер? Разве он не видит? Она попыталась прислушаться, где-то рядом рычание, и оборотня, и пса, скулеж, клацанье зубов, драка. А она ничем не может помочь. Но давайте будем честны, даже без крысы она бы ничем не помогла. Так она хоть что-то делает, хоть какую-то пользу приносит. Если только удастся удержать эту сволочь. Наконец, она почувствовала, практически физически почувствовала, как последние капли сил ускользают из ее рук, и крыса вместе с ними, шмякнувшись из ослабших пальцев прямо на землю, Петтигрю не терял ни секунды, рванул куда-то в темноту. Веста тут же вскочила на ноги, качнувшись, и побежала следом, пытаясь выцепить расплывающимся от слез взглядом бегущее крохотное тело, но не могла. «Нет, Мерлин, пожалуйста, нет», — шепчет она дрогнувшим голосом и в панике хватается за лицо, невольно пачкая его собственной кровью с отзывающихся адской болью и пульсацией пальцев. Как она могла выпустить? Как она? Беспомощность, ненависть к самой себе, бесполезность и унизительная никчемность окружили ее, раздавливая своей хваткой со всех сторон, со всей беспощадностью. Она всхлипнула, еле дыша. Уже ничего нельзя было сделать. Как она могла? Она должна была держать, держать, несмотря ни на что. Это ее вина. У них не осталось виновника. У них не осталось единственного доказательства невиновности Блэка. Его не оправдают. Она не будет жить с ним. Она вернется в Малфой Мэннер. Боже, зачем она только понадеялась раньше времени? В этих дурацких мечтах она взлетела настолько высоко, что столкнуться с твердой поверхностью земли, разбив все грезы в жалкие осколки, было невыносимо. Сириус. Нужно найти Сириуса. Сказать ему, рассказать, что она облажалась. На едва слушающихся ногах она оборачивается, пытается рассмотреть, что происходит. Оборотня уже нигде не было. Снейп успел очнуться и сдерживал Грейнджера и Уизли, которые куда-то пытались бежать. Куда? Да, к Поттеру. Поттер бежал в неизвестном направлении. Очевидно, где-то в той стороне был Сириус. Тяжело дыша, она помчалась туда же, но кто-то схватил ее за руку и потянул обратно. «Снейп, Снейп, чего ему не имется, отпустите!» — взвизгнула она, пытаясь вырваться, как совсем недавно трепыхался в ее руках Петтигрю, но учитель не отпускал. «Она тоже должна была не отпускать. Я спасаю тебе жизнь, безмозглая ты девчонка!» И, тряхнув ее за плечи, указал на что-то темное в небе. Вести пришлось прищуриться, чтобы наконец сфокусировать зрение. «Дементоры? А нет, нет, нет, тогда ей точно нужно туда. Она не знает, что она сделает, но ей нужно туда, нужно к отцу. Почему он ее не отпускает? Отпустите!» На крик уже сил не хватает. «Мерлин, что у тебя с руками?» И с лицом, ошарашенно спрашивает Снейп, мазнув взглядом сначала по многочисленным укусам, а затем по случайным отпечаткам крови на лице. «Я не справилась», — безжизненно бормочет она, но будто не ему, а себе, воздуху, всему миру. «Я не справилась, он убежал, я не смогла, как я могла, не», — не заканчивает фразу. Совершенно обессилев, падает на траву коленями и прячет лицо руками, сотрясаясь в отчаянных рыданиях. Она не справилась. Веста смутно помнила, как вообще оказалась в лазарете, в котором пахло зельями и мазями, как оказалась на больничной койке и как успела провалиться в беспамятство. Проснулась уже с зудящей болью в ладонях и пальцах, покрытых белыми бинтами, уже успевшими слегка окраситься кровью изнутри. Первый вопрос, коснувшийся губ: «Где папа?» И резко села на постели, щурясь от яркого света в попытке оглядеться. При иных обстоятельствах она бы удивилась этому чуждому слову. Папа, не Сириус, и даже не отец, но сейчас было плевать категорически на все, лишь бы узнать, что он в безопасности. Грингер, сидящая на краю соседней койки, вздрогнула и повернулась. Чуть поодаль, на постели лежал еще один пациент, с рыжими волосами и перебинтованной ногой. Уизли, что произошло, как они все оказались здесь? Эстер, с сочувствием, тихо произносит Грингер, но тут же одергивает себя, прикрывает на секунду глаза и качает головой. Веста, Сириуса схватили, он в башне, его ждет поцелуй дементоров. В груди что-то лопнуло, ее сердце, кажется, видите, кровь по стенкам ребер, это сердце лопнуло, она больна, оставьте ее в покое. Хочется кричать, но во рту сухо, суше, чем в пустынях. Лишь резко встает с постели, отчего качается в сторону, но вовремя улавливает равновесие, выставив трясущиеся руки в стороны. «Я пыталась разбудить Гарри», — продолжает Грингер спокойно, негромко, хотя в карих глазах что-то заметно полыхало. «Он не просыпается. Дементоры ему сильно досталось. Я не знаю, когда он проснется». Только сейчас она замечает Поттера. Он лежит без сознания, без очков, бледно-зеленоватый, на койке, на которой и сидела Грингер. Он должен проснуться. Как бы хреново ему ни было, Сириус вот-вот лишится души, а Поттеру его судьба, кажется, не безразлична, если Веста хоть насколько-то разбирается в людях. Веста садится по другую сторону койки и пробует тряхнуть ослабшее тело за плечи. Еще раз, ноль реакции. «Ну же, Поттер, давай», — бормочет она безумным шепотом, все дергая его, пытаясь хоть как-то разбудить. «Давай же, ты, придурок, просыпайся». Веста укоризненно смотрит на нее Грингер, но та лишь раздраженно отмахивается. «Сейчас не до формальностей. Разве ему не хочется сбежать от своих родственничков? Разве он не хочет спасти крестного? Он должен проснуться. Ладно, остается лишь он ей за это только спасибо скажет». Веста, нервно сглотнув, слегка размахивается и ладонью ударяет его по щеке, отчего тот сильно вздрагивает и распахивает глаза. Тяжело дыша, резко садится, щурясь. Без очков ничего не видит. Ее же собственная ладонь горит режущей болью от этого удара, но она быстро оглядывается и находит его очки на соседней тумбочке. Раскрывает и неаккуратно цепляет их ему на нос. Он тут же поправляет их сам, не понимая, что вообще происходит. «Дементоры собираются поцеловать Сириуса», — поспешно объясняет она, прежде чем он успевает хотя бы прийти в себя. Нетерпеливо поднимается на ноги. «Потому что Петтигрю сбежал», — на последних словах голос предательски дрожит. «Это она виновата». Поттер вскакивает следом, слегка покачивается. «Удивительно, как вообще на ногах держится, после столкновения с дементорами. Мы должны помочь ему». «Естественно, должны», — обреченно шепчет Веста. «Но как?» В открытые двери входит директор, невозмутимый до невозможности. Они трое подрываются к нему, пытаются объяснить, в чем дело, едва ли не перебивая друг друга, и он слушает без удивления. Он хоть чему-нибудь когда-нибудь удивляется? Они прямо сейчас буквально рассказывают ему, что в убийствах виновен не Блэк, а какая-то жалкая крыса. И после он сам начинает говорить что-то, что вводит Весту в состояние совершенного непонимания. Какое время? Какое начало? Какие три оборота? Наконец, высказав все, что посчитал нужным, то есть, по мнению Весты, ничего полезного, он покидает лазарет. Веста смотрит на Поттера и чуть успокаивается, видя, что ни она одна не поняла ни слова. А Грейнджер, как обычно, все поняла. Необоснованное раздражение снова скользит меж ребер. «Прости, Рон, у тебя сломана нога», — обращается она к рыжему дружку и резко поворачивается к Весте. «Ты уверена, что хочешь с нами?» — нерешительно спрашивает она, обеспокоенно глядя на бинты на руках. «Ты сейчас шутишь? Ты думаешь, это меня остановит?» «Да даже если бы у нее нога была сломана, она бы все равно поковыляла с ними, чтобы они не задумали. Ползла бы, неважно». Все еще не уверенная в чем-то, что знала только она, Грейнджер достает из-под ворота розоватой кофты длинную цепочку, растягивает ее еще больше и накидывает сначала на Поттера, затем на Весту. Сперва она не понимает, что это, но после, приглядывается, удивленно вздыхает. Спрашивать зудящий на языке вопрос пока не стало. Не хватало еще, чтобы Грейнджер накрутила слишком мало или слишком много. Отвлекшись, крохотные песочные часы завертелись, и лазарет стал расплываться пятнами и фигурами, будто их запихнули в странный, поломанный детьми калейдоскоп. Чувство тошноты едва ощутимо подступило к горлу, Веста никогда не пользовалась ничем подобным, да и где бы она достала. Когда все приходит в норму, Грейнджер стягивает с них цепочку, и Веста наконец спрашивает, «Откуда он у тебя? Ты же», запинается, прикусив язык, чтобы не ляпнуть навязанное семьей слово, «Маглорожденное». «А чем вы?» Не понимает Поттер, озираясь. Не понимает, куда делся Уизли, не понимает, почему стало светло, что происходит. Грейнджер тяжело дышит, приподнимает песочные часы на уровень глаз, чтобы показать. «Гарри, это маховик времени. МакГонагалл мне его дала, чтобы я могла быть на двух уроках одновременно». «На двух уроках одновременно? Она совсем на учебе помешалась? Ей делать больше нечего?» Весь этот год Грейнджер бывала сразу на двух уроках. Конечно, она не знала, откуда она могла знать, только сегодня они в одной команде. Уже даже как-то забылась, стерлась из мыслей, что они не друзья и друг о друге ничего не знают. Ощущение, будто прошел не один день, а по меньшей мере месяц. Неужели еще вчера они действительно были по разные стороны баррикад, не ходили никуда вместе? «Путешествие во времени», — отрешенно шепчет Поттер, уставившись в одну точку. Времени было мало, поэтому Грейнджер тянет его, все еще обдумывающего полученную информацию, за рукав, к выходу. Веста, следом. Да уж, путешествие во времени. Этот год может стать еще безумнее, нет, но ей было не до размышления о том, насколько дико все то, что происходит сейчас. В голове пульсировала только одна мысль – найти и оправдать отца. Все проходило более, чем успешно. Веста особо не влезала в план действий, только делала, что говорят. Спасли Клювокрыла, предупредили себя самих же броском в голову Поттера трехчасовой давности, скрылись в лесу, переждали, подошли ближе к гремучей иве, какая-то безумная цепочка действий. И вот, момент ха, из тоннеля выходит их прежние версии и отделяются друг от друга. Люпин, Грейнджер, Уизли и Петтигрю остались у норы. Блэк, Веста и Поттер отходят в сторону. Говорят, увидев это их непривычное объятие со стороны, Веста потупила взгляд, к щекам приливает кровь. Поттер рядом с ней тоже неловко поежился. Они выглядят там, вдалеке, как семья. А кто они друг другу сейчас? Друзья, знакомые, семья, нынешняя сложившаяся ситуация абсурдна до безумия. Кем они друг другу были еще вчера? Как минимум, никем. Как максимум, никем в квадрате. И сейчас почти такие же, далекие друг от друга, как две крохотные планетки в разных концах страшно огромной вселенной. А в то же время, близки, как никогда. Кто-то спутник, кто-то планета, неважно кто из них кто, но за какие-то безумные сутки они стали неразлучны. Почему в ее жизни все так противоречиво до сумасшествия? Почему все не может быть просто? Почему к ней не может подойти какой-нибудь человек, отвести в сторону и сказать, люби эту семью, а эту не люби, с этими общайся, а других игнорируй, чувствуй, как надо, а как не надо, не чувствуй, не мечтай, не дыши. тебе это не надо. Луна начала неспешно появляться в поле зрения Люпина, и обращение не заставило себя долго ждать. Веста переминалась с ноги на ногу в нерешительности. Что она полдня назад говорила? Что-то про судьбу. Так посмотрите же на нее, решительно нерешительную, идущую меж огромных стволов деревьев по лесу и строящую свою собственную жизнь сама. Поттер догоняет ее сразу же, потому что она не торопится, все еще думает, усиленно думает. «Ты что творишь?» – разводит руки в стороны в яростном непонимании. «Иду ловить крысу». Звучит так просто, а на деле, ни черта не просто. Но кто поймает ее вместо нее? Кто еще подставит свои детские руки под укусы, чтобы потом мучиться от каждого прикосновения к коже? Грингер настигает ее следом, как какая-то тень Поттера, от которой не убежишь, не спрячешься, пока он сам не сбежит. «Ты не слышала, что я говорила Гарри у хижины?» — ошарашенно спрашивает она, вглядываясь в ее непроницаемое лицо. Забавно, по лицу Весты не скажешь, что она чувствует, а внутри нее тем временем волны отчаяния швыряют ее из одного состояния в другое. «Мы не должны появляться на людях», — слышала, спокойно и вежливо, как отвечают строгим профессорам на уроках. «Но я и не появлюсь, дождусь, когда другая я выпустит его из рук, и поймаю». Гринджи раздраженно вздыхает, выпуская в воздух пар своим дыханием. Холодеет. «Это не к добру. А если ты увидишь себя, ты же не сразу ушла, а была там еще какое-то время». Веста смеется. Ей не до смеха, но она смеется, потому что рассудок уже уплывает куда-то безвозвратно. «Поверь», — говорит она с усмешкой, — «в тот момент мне явно было не до того, чтобы высматривать в темноте другую версию себя». Она не унимается. Терпение натягивается все больше и больше и больше. Когда порвется? И все равно, кто угодно еще может случайно увидеть. Снейп, я, Рон, кто угодно. О, вот сейчас, вот и порвалась. Надо же, как быстро. Она думала, протянет дольше. Стискивает кулаки, отчего становится больно в ладонях и пальцах. И звенящая сталь выталкивает из тона прежние мягкости спокойствие. Грингер, уйди-ка с дороги. Если я сказала, что ничего не случится, ничего не случится. Она хотела бы верить в это сама, но, уж извольте, не верила. Пыталась убедить других в том, во что сама не поверила бы ни на секунду. Ведь когда у нее хоть что-то шло по плану, но если... «Уйди, с дороги», — цедит сквозь зубы. «Я должна поймать его. Нужно оправдать отца». У Грингер терпение тоже разрывается по швам. И кто же победит в словесной схватке двух третей курсниц? Она раздраженно вздыхает, не выдерживая. «Твоя слизеринская натура погубит нас всех». Веста щурит глаза, чуть отрезвев. «Да чем это она вообще? Какая еще слизеринская натура?» Поттер тоже не понимал ничего. Совершенно. Следил за их словесными выпадами, как за ожесточенной игрой в пинг-понг, и не говорил ни слова. А что бы он сказал? Какую сторону бы выбрал? Вот уж вряд ли в таких ситуациях удастся остаться на нейтральной территории. Твое желание эгоистично до безумия. Существуют правила, и их придумали не просто так. Ну вот возьмешь ты эту крысу и что? Можешь сделать только хуже. Куда уж хуже. Просто куда? Все и так катится в пропасть. И она пытается остановить этот обвал из последних сил. Какого черта ей мешают? Если бы в начавшей разрушаться горе какой-то полоумный выбежал бы на середину, выставив руки вперед, чтобы остановить камни, возможно, даже жертвуя собой, хоть кто-то выбежал бы вслед за ним, пытаясь отговорить? Нет, времени бы не было, и времени сейчас тоже нет, а они тратят его на глупые споры. «Гарри, хотя бы ты ей скажи», — молит наконец Грингер, втягивая Поттера в то, во что, судя по его взгляду, он бы ни за что не хотел быть втянут сейчас. «Мал», — начинает он, допуская ту же ошибку, что и Грингер в лазарете. «Привычки, знаете ли, так быстро не выводится». Но он тут же поправляет себя. «Блэк, Гермиона права, это слишком необдуманно». Это Гриффиндорец говорит ей о необдуманности. Где же их хваленое безрассудство? Где жажда риска? Она сейчас Гриффиндорка больше, чем они двое вместе взятые. И впервые при подобной мысли ей не хочется в отвращении скривиться. Ей попросту не до этого. «Вы не понимаете, его должны оправдать. Должны. Я не могу вернуться к Малфоям. Я не смогу уже больше без отца. Вот так просто». Подумала, сказала. Просто сразу всю подноготную. Без подробностей, без деталей, но саму суть. «Слушай, я понимаю», — говорит Поттер, выставив ладонь вперед, будто в попытке успокоить. Правда думает, что ее это успокоит. «Сама наивность. И не меньше тебя хочу, чтобы его оправдали. Ох, серьезно, тогда какого черта? Раздражение накатывает теперь и на него, как цепная реакция. Она была первой, и он, замыкающее звено. Теперь уже все трое накалены до предела. Опасно играть с временем, как ты не поймешь. Она не хотела понимать, не хотела слушать. Хотела только схватить эту чертову крысу и увидеть перед глазами отца, счастливого отца, которого оправдали и отпустили на волю. Даже если весь Хогвартс ее во время этого заметит, уличит в играх со временем. Это меньшее, что ее сейчас волновало. «Да идите вы все!» Бросает она неприязненно и решительно огибает их обоих, уже почти кипя от злости. «Вот-вот наверняка пойдет пар, глядите!» Поттер хватает ее за запястье, резко останавливая. «Отпусти, или ударю!» Угроза слабовата, но что еще она может сделать? Достать палочку? Погрозить порчей? Ей не хватало очередной нелепой дуэли. И главное из-за чего? Не отпускает. Она дергает руку на себя, упираясь ногами в корни рядом стоящих деревьев, но он держит крепко. Откуда в нем столько сил? В ней сил нет ни грамма. Пытается вырваться, все пытается и пытается, но не выходит. Какая же она все-таки слабая, беспомощная, никчемная. Глаза вдруг защипало. «Пусти», бормочет едва различимо, и пихает его свободной рукой в плечо, пытаясь выдернуть другую из его почему-то железной хватки. Еще раз, пихает, толкает его, хочет высвободиться, но Поттер не отпускает. Какого черта он не отпускает? «Блэк», шепчет он, пытаясь вразумить, а у нее все больше глаза слезятся, и в горле разрастается ком, от которого она ни слова вымолвить больше не может. Бьет его по грудной клетке в попытке отстранить от себя, но выходит слабо, неубедительно. Где все ее силы? Еще раз и еще. Ему не больно, а ей, да. Раны под повязками горят нещадно, а она все продолжает. «Веста, успокойся», доносится откуда-то со стороны голос Грингер, но Веста не слушает. Выплескивает на Поттере всю обиду, всю несправедливость, пихает его, бьет ослабшей от боли ладонью и качает отрицательно головой. Мол, не собирается она успокаиваться. Слезы уже стекают по щекам, холодеющие тут же. Удивительно, как не замерзают до ледяной корки. Они не понимают, не понимают. Она должна его поймать. Как она вернется в дом Малфоев? Она же уже отреклась от собственной фамилии. Она, другой, какой-то новый человек, уже не Малфой. И ей теперь возвращаться в прежний дом, в их, Малфоеву, обитель. Вот уж нет. Это как бросить беззащитного, крохотного грызуна в вольер с клубком огромных змей. Съедят без сожалений, даже костей не оставив. Просто был и нет. Никаких следов. Как они этого не поймут? Почему не понимают? Веста громко всхлипывает и перестает попытки нормально ударить Поттера. Наоборот, неожиданно прижимается к нему, уткнув мокрое от слез лицо ему куда-то в плечо. Еще один всхлип. Еще и еще. Она рыдала у него на плече, пока он растерянно смотрел на Грингер, будто та должна ему как-то помочь. Грингер стояла в не меньшей растерянности. И Поттер просто отпустил наконец запястье Весты и положил обе свои ладони ей на спину, прижимая к себе в ответ и пытаясь хоть как-то утешить. Ее еле удалось привести в чувство, будто что-то внутри лопнуло, какая-то защитная пленка, и все, что копилось, выплеснулось наружу, на ни в чем не виноватых Поттера и Грингер, Поттера в особенности, и удалось вовремя. Другим Гарри и Сириусу требовалась помощь, срочная. Поттер в последний момент вызвал Патронуса, к глубочайшему удивлению Весты, ведь ему, на минуточку, всего 13. И отогнал целую стаю дементоров, круживших, как падальщики, над озером. «Ты уверена?» – спрашивает Поттеру Грингер, помогая Весте вскарабкаться на спину гиппогрифа. Веста крепко прижимает колени к бокам клюва крыла, уже сейчас, на земле чувствуя подступающий к далекому подсознанию страх. А они еще и лететь на нем будут, прямо-таки совсем лететь, в облаках, над землей, можно она не полетит? «Да», – решительно отвечает Грингер, кивая. «Вам нужно спасти Сириуса, а вчетвером мы не поместимся. Встретимся у фонтана». Поттер встает на толстый корень дерева и отталкивается от него, в прыжке забираясь на спину клюва крыла. «Прошу тебя, будь осторожна», — говорит он подруге, держась за плотную шею, усеянную бело-серыми перьями. «И вы», — отвечает Грингер с искренним переживанием в карих глазах и, чуть помедлив, скрывается за стволами деревьев, спеша в сторону замка. Ей бы туда же, в замок, в безопасность, в приятное тепло и спокойствие. Нет, ей нужно к отцу. До помутнения в рассудке нужно, как доза какого-нибудь магического наркотика, увидеть, помощь, понять, что с ним все в порядке, успокоить натянутые до почти полного разрыва нервы. «Держись крепче», — бросает Поттер через плечо, и Веста обхватывает дрожащими, все еще ноющими руками его талию, крепко прижимаясь как можно ближе. «Давай, полетели», — сказал он, чуть нагнувшись, клювокрылу, и тот начинает свой бешеный разгон. Ветер сразу же ударяет в лицо. Веста утыкается лицом в плечо Поттера, чувствуя, как крупная дрожь пронизывает все тело. Взмах огромными крыльями, и они разрезают воздух, поднимаясь выше, и выше, все выше. Вскоре лес становится лишь каким-то темным размытым пятном, а хижина и гремучая ива, просто далекими крупными точками. Она бы закричала до хрипоты, до срыва голоса, но дыхание перехватило, и она только и может, что как можно крепче сжаться к Поттеру, который, кажется, не боялся этой пьянящей высоты вовсе. Как он может, не бояться, когда поступаешь на Гриффиндор, тебе делают прививку антистрах, или как это у них происходит, почему он не боится, а она, да, в чем их различие, во всем, шепчет неприятно внутренний голос. Наконец, массивные лапы гиппогрифа касаются каменной поверхности башни, останавливаясь. Веста вытирает глаза, что слезились от ветра, смазанно осматривает башню. Через плотную решетку виднеется измученная фигура Сириуса, отчаянная настолько, что при виде этой картины в груди отвратительно щемит. Слезать с клюва крыла – пустая трата времени, поэтому Веста все еще сидит на гиппогрифе, когда достает из кармана палочку и наставляет ее на решетку. Бомбарда. Сама бы она до этого заклинания не додумалась, мозг работал слабо, измученный буквально всем, что творилось в этом сошедшем с ума мире. Его незадолго до полета предложила Грейнджер, подумавшая, что Блэк будет заперт магией, так что Элохомора вряд ли поможет. Умно, но Вести было уже до лампочки. Главное, чтобы было действенно. И оно было. Решетчатая дверь, а вместе с ней и куски стены заодно, с грохотом взрываются, пуская в воздух клубы пыли и обломков. Сириус не медлит, поднимается на ноги и, озираясь, выходит из своего временного заточения. Нужно лететь, тяжело дыша, спешит сказать Поттер в ответ на растерянный взгляд Блэка. «Быстрее!» Тот кивает со всей серьезностью и, оттолкнувшись от одного из особо крупных пыльных обломков, взбирается за спину Весты. И только после этого она облегченно выдыхает, будто до этого не дышала вовсе. Внутри что-то сдувается, все обиды, вся злость, все глупое раздражение. Отец на свободе. Ему ничто не грозит, разве что дальнейшие годы жизни в бегах. Всего-то, неужели ничего нельзя сделать? Почему он должен прятаться от министерства за то, чего не совершал, отвечать не за свои поступки, если бы она только поймала крысу, все было бы иначе, совершенно, глаза снова слезятся, и теперь уже не от бушующего ветра, это унизительно, за последние сутки она плачет слишком много, эмоции накатывают на нее огромной волной все чаще, заставляя нырять с головой, и ей не удается выплыть, она гребет руками отчаянно, цепляется за воздух, но выплыть – слишком трудная задача. Она скорее задохнется в своих чувствах. «Жалкая», – подумала она про себя, до боли прикусив губу. «Жалкая, бесполезная». Мысли разрывают голову, пока они летят, разрывая крыльями облака. В груди все больше разрастается пульсирующая по краям пустота, потому что когда они спустятся, когда коснутся отрезвляющей земли, настанет прощание. Прощание – худшее, что придумало человечество, и в который раз она убеждается, что чем больше чего-то не хочешь, тем быстрее это наступает, окутывая своим безжалостным мраком. Грейнджер, как и договаривались, стояла у фонтана в ожидании, нервно поглядывала по сторонам, не идет ли кто-нибудь. «Я не знаю, как мне вас отблагодарить», – выдыхает Сириус после того, как спустился с клюва крыла, подает Весте руку и помогает ей слезть. Почувствовав ногами твердую землю, она прячет в стороне взгляд заплаканных, покрасневших глаз. Делает вид, что смотрит куда-то вдаль, на запретный лес. Делает вид, что думает о чем-то, хотя она старалась не подпускать ни единой мысли, потому что знала, увязнет. «Все же в порядке?» – спрашивает Грейнджер. «Да, да, все прошло хорошо», – отвечает Поттер со скользнувшей по лицу улыбкой. Но когда он смотрит на Сириуса, улыбка неминуемо меркнет, омрачаясь. «Я не могу улететь с тобой, о, она бы этого хотела, тоже хотела бы просто взять и улететь сейчас с отцом, неизвестно куда, неизвестно насколько, с отцом и Поттером, если тот хочет». «Нет, Гарри», – печально сообщает он, качая головой, «Нет, твое место здесь, как и твое, Веста». Она выдавливает из себя болезненную улыбку, отрешенно кивнув. Грингер, видя, что момент слишком личный, сокровенный, отходит в сторону, к клювокрылу, слегка заскучавшему и чистящему свои перья клювом. Веста хотела бы отойти тоже, уйти, не прощаться. Такое мучительное слово – прощание. Ей еще ни с кем не приходилось прощаться. Все бывает в первый раз, но она хотела бы, чтобы этого раза не было. Сириус говорит что-то Гарри об его отце, об их схожести, а ей рыдать хочется. Она сдерживает себя из последних сил, с трудом подавляя внутренний крик отчаяния. «Те, кто нас любит, всегда с нами, и ты можешь найти их здесь», и указывает ладонью на сердце Гарри. Веста не выдерживает и негромко всхлипывает. Сириус тут же поворачивает голову к ней, но она отворачивается, закрыв лицо руками. Сколько слез она за сегодня пролила, можно насобирать целый бассейн. Что о ней подумает Поттер, что подумает отец? Просто какая-то размазня, отвращение к самой себе сковывает легкие. Сириус подходит ближе, кладет ладонь ей на плечо. Она от чего-то вздрагивает. Кто бы мог подумать, еще полгода назад она до смерти его боялась. Она отнимает руки от лица, и он берет ее ладони в свои, смотрит на уже потемневшие от грязи и крови бинты. «Это мой провал, пап, Петтигрю», отвечает она зачем-то, хотя хочется молчать, не произносить ни звука больше. «Я пыталась его поймать, я не смогла, Боже, прости меня, я не смогла его задержать. Ты ша-ша, все хорошо, слышишь, все хорошо, не переживай, ты сделала все, что было в твоих силах, не вини себя, это все, только его вина». Он медлит, большим пальцем осторожно проводя по бинту. Ей не больно, наоборот, будто его прикосновение забирает всю боль и растворяет в этой непривычной отцовской нежности. «Если я когда-нибудь до него доберусь, черт, да даже Мерлин его не спасет, в том числе за то, что он сделал с тобой. Господи, подумаешь, раны, они заживут. У Памфри наверняка есть какие-то мази для этого. Все это заживет». Ей плевать на боль в руках, потому что внутри боль была паршивее в тысячу раз. Вот что уже не залечить мазями. А так хотелось бы. Они живут в волшебном мире. Почему еще не придумали зелья и снадобья для лечения рубцов на душе? «Я так хочу жить с тобой», признается она, пытаясь подавить очередной всхлип. «Я не хочу возвращаться к этим». Его серые глаза сочатся сочувствием, беспокойством, заботой. Никогда она еще не получала столько искренней, совершенно чистой заботы, как от него, едва знакомого человека. «Прости меня, что обнадежил тебя так рано, Мерлин, мне не следовало предлагать тебе все это до того, как все не разрешилось. Это жестоко, мне не следовало.